Глава 17. «Погоди, погоди, что за фильм мы сейчас смотрим?» «Не знаю, Господь приказал мне выбросить очки». «Это был не Господь, а Годвин Манн». «Годвин Манн? С чего бы ему это требовать?» «Чтобы ты не узнал, в какого старого чертяку превратился его отец». Никто не смеялся, кроме Юстаса. Если звук, доносившийся с вересковых пустошей, и был чьим-то смехом, то вряд ли он предназначался ему. Он не собирался рассказывать эту шутку во время показа в «Одноруком солдате» фильма, в котором отец Манна играл дьявола. Он же не комик, а всего лишь почтальон, который разговаривает сам с собой. Он почтальон, и поэтому идет сейчас к дому Фиби Уэйнрайт. Он не видел ее с того вечера в пабе. Всякий раз, когда ему приходилось доставлять ей почту, он старался, чтобы она не услышала звук его шагов. Мысль о том, что он просто почтальон и выполняет свою работу, странным образом успокаивала. Ощущение того, что он недостоин ее, на удивление приносило облегчение. Он уже привык к тому, что ему больше не нужно с ней общаться, когда услышал, что ей помешали спасти ребенка. Еще больше его шокировало то, что все, с кем он разговаривал, винили ее в случившемся. Она должна знать, что не все ополчились против нее, и поэтому Юстас решил пойти к ней домой. Он огляделся, чтобы убедиться, что никто не слышал, как он разговаривает сам с собой, и быстро свернул на Чёрч-Роу. В его сумке лежали адресованное ей письмо, отправленное местной почтой, и толстый журнал об акушерстве, который не влезал в почтовый ящик. Он шагнул под увитую виноградом арку и попытался придумать шутку, чтобы развеселить ее. Что-нибудь о журнале, если его вид расстроит ее. «Они еще не знают, что Бог запретил тебе принимать роды», — подумал он и позвонил в дверь. Когда она выглянула в окно гостиной, ее печальное лицо потрясло его. Юстас понял, что развеселить ее будет сложнее, чем он думал, а затем услышал свой голос, словно в наушниках, произносящий безвкусную заготовленную шутку. Он лихорадочно попытался придумать, чтобы еще сказать, когда она открыла дверь. Но в голову лезли еще более отвратительные шутки, и он боялся, что они вырвутся наружу, если он откроет рот. Она равнодушно наблюдала за тем, как Юстас роется в своей сумке. Наконец он вручил ей письмо и журнал. «Это вам», — пробормотал, словно это были подарки. Взглянув на журнал, Фиби побледнела еще больше и сунула его под мышку. Потом начала разрывать конверт пухлым большим пальцем. Наверное, она ждала, что он что-то скажет, иначе закрыла бы дверь. «Я слышал, что произошло прошлой ночью», — выпалил он и, запинаясь, продолжил. «Они запрещают нам делать то, что у нас получается лучше всего. Правда? Может, эти святоши просто терпеть не могут творческих людей?» Когда она оторвала взгляд от листка бумаги, лежавшего в конверте, он пожалел, что вместо этого не отпустил одну из своих шуток. Конечно, то, что он сказал, тоже своего рода шутка. Шутка на его счет. «Извините», — пробормотал он. «Нет ничего хуже, чем комик, пытающийся быть серьезным. Правда, я не очень хороший комик, как вам, к сожалению, известно». Должно быть, она задавалась вопросом, когда же он, наконец, замолчит. Слушая свой голос из наушников, он тоже хотел бы это знать. Ему удалось остановить поток своих слов, но тут она начала моргать все чаще и чаще. В какой-то момент Юстас подумал, что она уткнется лицом ему в плечо, и в следующую секунду входная дверь захлопнулась прямо перед его носом. Адресованное ей письмо плавно упало к его ногам. Он поднял его и машинально нажал на кнопку дверного звонка. За несколько мгновений до того, как она распахнула дверь, он прочитал сообщение на листе бумаги, написанное анонимными печатными буквами. «Уезжай из нашего городка, пока не убила еще больше детей!» Фиби вырвала письмо у него из рук. «Почему вы не можете оставить меня в покое? Если я сброшусь в пещеру, то искуплю вину за смерть ребенка!» — крикнула она и захлопнула дверь. Юстас снова потянулся к дверному звонку, но в конце концов отвернулся и пошел прочь. Что бы он ей сейчас ни сказал, он сделает только хуже. Он представил, как отдает ей письмо второй раз, потом третий, потом четвертый. Даже шутка над собой ему не помогла бы. Некому было ее рассказывать. Он закончил разносить письма и зашагал домой. Ему не хотелось ни с кем разговаривать, даже с Эриком в пабе. Чего Эрик хочет добиться, показывая фильм с отцом Манна? Все равно, что признать, что город теперь принадлежит проповеднику. Юстас вошел в свой коттедж и заперся в нем на пару со своим гневом. Не успел он бросить сумку на пол рядом с диваном, как в дверь постучали. Это была портниха, жившая в трех коттеджах от него. Она искоса взглянула на него сквозь дым сигареты в углу ее губ. «Что ж, мистер Гифт», — начала она. Сигарета у нее во рту дернулась. «Вы решили от нас спрятаться?» Ему хотелось крикнуть. «Где твой приятель, в кармане или в заднице?» Но вместо этого он ответил. «Я был занят на работе». «Ладно, коль скоро это действительно так». Она стряхнула червячка сигаретного пепла, энергично похлопав себя по груди. «Вы придете на проповедь в воскресенье?» Ему захотелось рассмеяться или сделать что похуже. Такая же святоша, как она, отправила Фиби то письмо. «Не думаю, что мне там будут рады», — пробормотал Юстас. «О, да. Мы будем очень рады, если вы придете. Вам известно, что вы единственный житель нашей улицы, который не был на проповеди в прошлое воскресенье. По-вашему, мы все сошли с ума?» «Вовсе нет». «Я тоже так думаю. А вам известно, что все без исключения жители двух соседних улиц были там? Обязательно приходите на пустошь в следующее воскресенье. Мы не хотим, чтобы на нашу улицу показывали пальцем». Она потушила сигарету и внимательно посмотрела на него. «Вам же не страшно туда идти? Там нечего бояться. Нам всем известно то, в чем вы должны покаяться. Сделайте хоть что-то хорошее для разнообразия». «Вам раскаяние на пользу точно не пошло. Теперь прошу меня извинить», — сказал Юстас и закрыл дверь. «Мне пора подрочить или подготовиться к черной мессе, или повтыкать булавки в куклу Вуду Годвина Манна». Желание рассмеяться ушло вместе со словами, оставив у него внутри лишь жгучую ярость. Он вернулся на диван и наблюдал, как портниха ковыляет по дорожке от его дома. Ему с трудом удалось удержаться, чтобы не погнаться за ней, схватить ее, утащить. Он не знал, куда именно. И он был почти уверен, что слышит смех, низкий и гулкий, который становился все громче.